Дорогие братья, сестры, друзья, скажем слава Богу. Действительно, близится тот день, когда Христос, Он отрет слезу с глаз наших. Не будет этих проблем на этой земле, и Он придет за церковь Своею. Слава Богу! Прекрасный псалом поют наши братья, хор. Сердце радуется, потому что в Писании написано, что хоры ангелов на небесах славят. И в церкви наши также хоры славят нашего Господа. И мы вместе с ними. Я благодарю Господа, что Бог помог нам до сего места. Знаете, тема моей проповеди сегодня о достойном участии в вечере Господней. И цель слова не потому, чтобы кто-то не участвовал, а наоборот, чтобы сегодня каждый имел благословение от участия в вечере Господней. Потому что Господь дал эту заповедь. И мы в начале собрания слышали это место Писания, когда Христос Он был на земле и говорил. Я это буду читать еще раз. И это для меня, знаете, как укрепление, подтверждение, что Господь положил мне говорить слово Его. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 48 стиха. «Я хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, такого, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Слава Богу! Это действительно, знаете, великое благословение. И для многих это непонятно, это тайна сокрыта. Для нас сегодня это, знаете, Бог открыл. И мы понимаем, что это очень важная заповедь, которую мы должны делать, которую мы должны жить этим. И вы знаете, это Христос сказал, что едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь. И вы знаете, действительно оно так. Но я хочу сказать, что для одних оно действительно принесло жизнь и благословение. А для других, знаете, оно принесло смерть. Евангелие от Иоанна 13 главе мы читаем, когда на вечере, когда Иисус собрал, зная, что пришел час, и когда была вечера, они вечерили, и когда сказал, что один из вас предаст меня. Хотя они, знаете, 12 апостолов, 12 учеников не ходили. Они совершали чудеса, они делали дело, знаете, которое поручал им Христос. Но пришло время, и Христос говорит, Он знал каждого сердца, Он знал каждого состояния, потому что Бог есть сердцеведец. И Он знал сердце Петра, Он знал ревность Петра, и Он знал сердце Иуды. Оно не раскаяно было, но он ему не запретил, он сказал, подал ему кусок. Когда спросили, говорит, кто предаст мне? Когда, говорит, подам кусок тому, тот и предаст. И знаете, после этого куска, говорит, вошел дьявол у него, он пошел, и мы знаем ее последствия. Он пошел, последствия, он был, повесился. Это печальная картина для него, хотя он имел участие, он имел, знаете, был причастен один к двенадцати. Дорогие братья и сестры, и знаете, Христос, Он дал заповедь, чтобы мы участвовали, но Он и дал, знаете, повеление апостолу Павлу, как правильно делать, как правильно это самое, участвовать в вечере Господней. И Он сказал, показал, что есть опасность для христиан в последнее время, не только для Иуды, но христиан для последнего времени, потому что Павел говорит, я принял от самого Господа. То есть Иисус Христос, Он говорил, что едущий мою кровь, едущий плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь. И это действительно так. Но и Христос Павлу передал, говорит, передай. что это есть очень опасно, когда человек участвует недостойно. И Павел говорит, я принял от самого Господа, то есть он принял это наставление правильно участвовать в вечере Господней, чтобы человек имел благословение, чтобы имел исцеление, как мы сегодня слышали и в псалмах, что Христос хочет дать благословение, хочет дать исцеление. Но Христос сегодня говорит, чтобы каждый член церкви участвовал достойно. И Павел, он говорит, приводит пример в 10 главе послания Коринфяна, первого послания 10 главы. Он дает, говорит, показывает пример, о котором Христос говорит, что отцы ваши ели манну и умерли. Не хочу оставить вас, братья, в неведении. То есть он в Коринфянской церкви, это уже не евреи там были, а Коринфянская церковь с языческого народа, который Бог призвал, и не уверовали, и он им дает наставление. Не хочу оставить вас в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисеев, облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Это Новый Завет. Это Павел принял от Господа Слово, и которое передает сегодня нам. И он говорит, показывает, что отцы были в пустыне, они имели благословение, они были освобождены от рабства, они вышли, они видели много чудес и знамений. Но, говорит, они пали костьми. Почему? Потому что, говорит, написано, и Павел говорит, не будьте так же идолопоклонники, как они. Когда они, знаете, вышли из Египта, вышли, они прошли, были возле, когда Моисей поднялся на гору, знаете, была задержка, и они стали, понудили Аарона сделать им тельца, они стали плясать, стали поклоняться идолам. И Бог, знаете, прогневался, и было поражение. И дальше, я буду читать 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли змей». Книга числа написана так. Они, говорят, искушали. Почему? Они искушали Христа. Они искушали Бога. Говорит, нам, говорит, это опротивила пища. Нас нету есть, нас ничего нету. Нам опротивила эта манна. И они начали говорить. Как не было? Как они, говорят, Бог давал? Вы знаете, сегодня можно сказать... Тоже, говорит, нам это слово не нравится, которое говорят. Нам сегодня это уже не нужно, нам надо что-то другое. Или, другие, дорогие братья и сестры, как мы можем искушать? Сегодня каждый имеет благословение на столе, в холодильнике. Мы, знаете, но сегодня можем искушать, говорить, Господи, меня нету того или другого, как искушали, говорит, Израиль, и не погибли. Дорогие братья и сестры, написано дальше, также написано, дальше Павел говорит, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Почему они роптали? Потому что они не поверили, когда пришли 10 соглядатые, 12 соглядатые, и 10 начали говорить вслух иное. И они не поверили словам Божьим, которые Бог обещал дать обетованную землю. И они начали роптать. Они начали говорить, зачем ты нас вывели, зачем, чтобы мы умерли здесь в пустыне. Вы знаете, ропот, как в те времена, так и в сегодняшнее время, он ни к чему хорошему не приводит. Когда человек ропщет, он ропщет против Бога. И это участие получается недостойным, дорогие братья и сестры. И говорит, это все происходило с нами, как образы в описании наставления, нам достигшим последних веков. Сегодня это все, что мы читаем, дорогие братья и сестры, это для нас, чтобы мы не поступали так, как они, потому что для нас вот пример написано, чтобы не поступали. И для нас есть пример, как поступали апостолы, как они жили. Написано дальше, апостол Павел говорит, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Дорогие братья и сестры, каждый раз, Когда мы прикасаемся, когда мы совершаем эту святыню, мы утверждаем, что Иисус Христос умер за нас. Он умер за наши грехи. И мы освобождены от грехов. Всякий раз, каждый раз, каждый месяц. И до тех пор будем утверждать, пока Христос не придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню, недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть есть от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Дорогие братья и сестры, не рассуждая. Знаете, о теле Господнем, что это значит? Да, это рассуждать о страдании Его, о смерти Его на кресте. Но еще есть, знаете, очень важное место Писания, когда Слово Божие говорит, о чем мы еще должны рассуждать, о чем мы должны, знаете, переживать и как мы должны. И в послании к Ефесянам, 5 глава, здесь наставление, знаете, к семьям. Но здесь про образы церкви написано так. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы предоставить ее себе, славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любишь и свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь. Потому что мы члены тела Его. Потому что церковь – это член тела Христова. Дорогой брат или сестра, если мы говорим, что мы любим Господа, и мы становимся причастниками тела Его, то мы есть церковью, мы тело Его, мы каждого отдельности должны любить так, как Христос любит церковь. Если мы Христа любим, а церковь не любим, или брата недолюбим, знаете, это проблема. Мы не любим тело Его, мы не рассуждаем, потому что церковь написано, мы Его тело. Церковь – это тело Христа, за которое Он отдал жизнь. И каждый в отдельности составляет члены друг другу, единый. Дорогие братья и сестры, очень важно, когда мы, если мы имеем, каждый пусть сердце свое проверит. Я проверяю, знаете, и Господь помогает, открывает. Если я тело Его, если я Его имею дух, то написано послание к филиппийцам, 2 глава. У нас должны быть те же чувствования, какие у кого? Во Христа Иисуса. И знаете, я так рассуждал, думаю, Господи, как? И знаете, Бог мне повел, Дух Святой показал место Писания Евангелия от Луки. Когда Христос приблизился к Иерусалиму, вы знаете, Он знал, что Его предадут. Он знал, как будете Его распинать, как будете, знаете, издеваться над Ним. Он знал, но когда Он приблизился, Он увидел Иерусалим, Его сердце было наполнено любовью. И что Он сделал? Он начал плакать. О, Иерусалим, Иерусалим, дорогой брат или сестра, имеешь ли ты характер Христов, качество? Если ты видишь, может, с тобой не так поступает брат или сестра, или, может, тебя огорчили, плачешь ли ты за тело Его, за церковь, за брат или сестру? Он показывает, говорит, если мы тело Его, то мы должны сострадать. Страдает один член, страдают все. Всем переживания. Христос, Он видел. Здесь Он показал качество свое, показал любовь свою. Он видел, Он знал, что Он придет в Иерусалим, что Его предадут, что Его будут мучать, что будут бить. А Он плакал. Он смотрел на Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим. О, если бы это время знал посещение твое. Я хотел собрать вас. То есть ничего, он плакал, он понимал, что произойдет с ними. Дорогие братья и сестры, сегодня Христос хочет, чтобы мы имели те качества, которые имеют во Христа Иисуса. Потому что Писание говорит, мы члены тела Христова. Мы соприкасаемся через причастие. Какое у нас сердце, дорогие братья и сестры. Сегодня хочет Господь благословить. Сегодня хочет, чтобы церковь в последнее время она объединялась, чтобы она была одно. И этот мир действительно увидел и нашел пристанище своим, знаете, этим душам израненным. Потому что Писание говорит, когда увидит между вами любовь и единство, скажет истинно с ними Бог. И люди будут идти, и Бог сегодня, в последнее время, Он говорит во многих, чтобы сегодня церковь, она пробудилась, она сегодня проверила свое сердце. Действительно, плачешь ли ты сегодня за брата или за сестру, видишь, и может, не так понимает, как ты. Христос, Он видел Иерусалим, Он знал последствия, и Он плакал, несмотря ни на то, не на то, что его будут мучить. Знаете, он знал, что Иуда предаст? Ему давал шанс. Он склонился, ему ноги умывал. Иуда, я умываю ноги тебе. А Иуда в своей цель был, потому что он уже положил в сердце неправильные мысли. Он принял неправильно, он хотел что-то земного получить, большего. Но когда пришло время, уже было поздно. Переступил ту черту невозврата. Дорогие братья и сестры, сегодня мы участвуем для того, чтобы иметь благословение, чтобы иметь исцеление. И Бог говорит сегодня к нам, имеем ли мы сегодня качество, имеем ли мы сегодня то, что Христос дает нам, потому что, говорит, мы Его тело, мы от плоти Его. Христос, такая-то тайна. Для многих это непонятно, как не было понятно этим людям в Израиле, когда Христос говорил о плоти своей, о крови. Для них не было понятно, даже впоследствии говорит, многие оставили его, перестали ходить. Дорогие братья и сестры, сегодня сидящие здесь, нам понятно, о чем Христос говорил. Но Христос сегодня хочет, чтобы мы сегодня достойно участвовали, чтобы действительно мы были единым телом. И знаете, многом для меня Бог однажды преподал урок, хороший, я запомнил, на всю жизнь. Откровение дал через мои пальцы. Я уже говорил, что когда я отрезал пальцы, мне вся рука болела, вся рука страдала. Я врачу задал вопрос, говорю, Максим Васильевич, почему и больные, и здоровые болят одинаково? Этот человек, я не знаю, читал он Писание, не читал, но он мне сказал, говорит, послушай, когда, говорит, больные пальцы есть поврежденные, то здоровые пальцы, чтобы облегчить страдания этих больных, он часть боли распределяет на всю руку. Я сижу, думаю, Господи, какое великое откровение! Бог дал мне через эти, знаете, травму, что я два пальца повредил, а вся рука болела, вся рука страдала, чтобы облегчить это страдание. Церковь, это тело Христово, написано, страдает один в 12 главе, там разложено очень подробно о теле Христовом, о церкви. У каждого своя функция, но каждый должен переживать за тело Христово. Должен размышлять не только о Христе, и о церкви, переживать, чтобы быть в жизни в церкви. Дорогие братья и сестры, я говорю, моя цель сегодня, чтобы каждый участвовал, имел благословение, имел, знаете, помазание, получил исцеление, потому что написано в ранах его исцеление, в крови его жизнь. Он хочет дать жизнь. И в последнее время я знаю, что Господь готовит церковь свою, чтобы излить великое благословение. Дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит, проверит наши сердца. Имею ли я те чувствования, которые Христос открывает в Слове Своем через послание филиппийцам, через Павла? И он передал это наставление Павлу, чтобы как правильно участвовать в ломимом теле, чтобы иметь благословение. Потому что Павел говорит, я принял от самого Господа. То есть Бог ему передал, Христос передал, чтобы он нам передал, как правильно, чтобы нам не быть, знать, подобным Израилю, иметь благословение от Бога. Поэтому мы сейчас будем молиться. Мы будем приходить к молитве, проверять свои сердца. Господь, если до этого времени где-то роптал, где-то искушал тебя каким-то, Боже, очисти меня. Я хочу сегодня. Может, я кого-то недолюбливал. Боже, прости меня. Я обязательно после подойду к тому человеку и скажу, прости меня, брат или сестра, я недолюбливал. А ты есть тело Христово. Ты член тела Христова. Дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит, чтобы мы действительно сегодня в едином духе, как от начала было сказано, чтобы мы, церковь, в едином была, чтобы имела помазание, чтобы имела благословение, чтобы действительно страждущие они приходили и находили покой душам своим. Давайте встанем и помолимся. Аминь.